День, когда я потерял гражданство. Последний день этого путешествия стал довольно важной вехой в моей биографии. 21 января 1981 года, после захода солнца, я узнал, что не являюсь больше гражданином СССР. Проснулся я в тот день еще гражданином СССР в мотеле города Юма, что на стыке границ Аризоны, Калифорнии и мексиканских штатов. С достоинством, как и предписывает инструкция управления ВИСМОС Совета, пронес высокое звание гражданина страны Советов в столовую. После завтрака мы взяли старт на Лос-Анджелес, куда рассчитывали прибыть к вечеру. Аризонская пустыня сменилась Калифорнийской, которая в этих местах лежит ниже уровня моря. Горизонт еще больше раздвинулся. Пески и кактусы по обе стороны прямого, как линейка хайвея. Омега что-то сильно разошлась, обгоняла чуть ли не все попутные машины. При обгоне очередной я увидел рыжие усы патрульного офицера. Положив локоть на борт, он внимательно и серьезно смотрел на меня. Потом привычным движением поставил себе на крышу пульсирующий красный фонарь. Несколько секунд я еще делал вид, что не понимаю, что это значит, что ко мне это вроде не очень-то относится, потом пошел к обочине. Патрульный кар встал сзади. Мы вылезли из машины. Я и стройный офицер в униформе цвета хаки с пистолетом на боку. В ярком пустынном небе над нами, словно наши альтер-эго, парили два орла. Я подумал: сейчас начнется цирк. У меня нет ни одного американского документа. Как оказался советский гражданин посреди калифорнийской пустыни рядом с мексиканской границей? Если бы американцы изловили в Туркмении, в двух шагах от Ирана, подняли бы по тревоге весь КГБ. Представляю себе реакцию патрульного на советский паспорт, а потом и на еще большее чудо. Советские водительские права. Как все это ему объяснить? Не рассказывать же в самом деле историю романа «Ожог» и независимого альманаха «Метрополь». Пока что попробую придуриваться, как в России делал в подобных обстоятельствах. «Скорость?» — спросил я. Патрульный кивнул. Я начал хныкать в той манере, которую выработал в общении с московскими гаишниками. «Клянусь, офицер, я всегда вожу в рамках правил. Вот только тут, знаете ли, в пустыне». «Да, здесь трудно держать лимит», — согласился он. Я обрадовался. Кажется, клюет. Согласно московскому опыту, нужно выделить его участок как особый, ни на что не похожий, исключительно опасный и важный. Такова психологическая задача. В случае успеха офицеру и мои исключительные советские обстоятельства не покажутся столь уж подозрительными. «Впервые еду через пустыню!» — воскликнул я. «Удивительное ощущение! Сам не замечаешь, как скорость поднимается до 65 миль в час!» «До 75 миль в час!» — сухо поправил он, посмотрел на номерной знак и пробурчал. «Ага. Мичиган». Что это значит? Может быть, с Мичиганом тут у них особые счеты? Может быть, здесь мичиганцам круче приходится, чем советским? Так или иначе, нужно раскрывать национальную принадлежность. Ведь не может же его не насторожить мой акцент. «Вообще-то мы из России, офицер, из Советского Союза. Это особая история». «Ваше имя, сэр», — прервал он меня. Я сказал и добавил вполне нелепо. «Это, понимаете ли, русское имя. Мы здесь оказались при необычных обстоятельствах. Как спеленгуете свое имя?» В ровном тоне патрульного мелькнула легкая досада. Очевидно, мои обстоятельства мешали ему осуществлять закон. Я заученно протараторил свое имя по буквам. О, эти американские спеллинги! Сколько эмигрантских языков вывихнуто было на них! Офицер на минуту отвлекся от своей записи. «Значит, из России приехали, сэр?» «Да, мы из Советского Союза, но мы оказались здесь в силу совершенно особых, исключительных обстоятельств, которые я мог бы объяснить, если бы...» «А вы знаете лимит скорости в Америке?» Снова прервал он меня. 55 миль в час». «Вот именно», — сказал он. «Водительскую лицензию, пожалуйста». Я уныло полез за своей видавшей виды корочкой. Необычный вид документа наверняка возмутит патрульного, ведь советские права отличаются от американских не менее разительно, чем правда от «Нью-Йорк Таймс». Наверняка он признает мои права недействительными. «У меня еще советская лицензия», — мямлил я. «Однако, если учесть особые обстоятельства, о которых я упоминал выше, то при известной снисходительности...» Он невозмутимо рассмотрел мои права и, не задав никаких вопросов, записал семизначный номер. Я присел на горячий капот его «Шевроле». Неясное ощущение судьбы витало в воздухе пустыни. Рыжий молодчик, похоже на киногероя, которому абсолютно наплевать на мои советские обстоятельства, осуществляет американский закон об ограничении скорости. Многозначительное парение двух орлов над нашими головами. «А вот в СССР нет ограничения скорости», — зачем-то соврал я, хотя уже и понимал, с каким бесстрастным центурионом имею дело. Тут вдруг патрульный сильно обиделся, оторвался от бумаги и посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами. «Вы ведь сейчас не в России, сэр, правда? Вы сейчас в Америке, так? А у нас здесь скорость ограничена, окей?» Точно так же когда-то на меня ворчал киевский милиционер. «Здесь вам не Москва, тут Киев, понятно? Здесь работают киевские правила, так?» «Оштрафуете меня?» — спросил я. «Не я вас оштрафую, а суд вас оштрафует». Он протянул мне копию бумаги. «Так и быть. Поставил вам 65 вместо 75. Поосторожнее в дальнейшем. Всего хорошего». Он отвернулся, потеряв ко мне малейший интерес, и до меня наконец дошло, что я для него вовсе не подозрительный иностранец, а просто нарушитель скоростного режима, то есть... человек как человек. Есть некоторая все-таки странность в том, что этот знаменательный для меня день начался с волнений по поводу моего сомнительного гражданства и ненадежных водительских прав. Продвигаясь дальше к Тихому океану, я думал о том, что теперь надо ждать еще какой-нибудь гадости, закон парности, и что вторая гадость будет в том же роде, то есть связанная с бумагами, с какими-нибудь провалами, с недостатком каких-нибудь прав или с полным их отсутствием. Ведь не с избытком же прав, этого сейчас нигде не допросишься. К вечеру мы достигли гостеприимного дома в Санта-Монике, и хозяин после первых же приветствий сказал: «Тебя весь день разыскивают журналисты. Прошу прощения, но указом Президиума Верховного Совета СССР ты лишен советского гражданства». После ужина мы пошли на мой любимый еще с 1975 года Океанский бульвар и остановились там в молчании под королевскими пальмами. Внизу, под обрывом, катились огни прибрежного шоссе. Почему госмужи СССР так поступили со мной? Неужто сочинения мои так уж сильно им досадили? Разве я на власть их покушался? Пусть обожрутся они своей властью.